Глава 66. Ангел. Лёша шевелил губами, будто говорил что-то себе, уговаривал или ругал, но слова не звучали, исчезали, не родившись. Чёрное пламя разгоралось в его глазах, когда пальцы осторожно смяли мою грудь, но будто обжёгшись, перебежали к застёжке на спине. Муж обошёл меня, целуя в плечо и волосы, бесконечно согревая дыханием и невесомыми прикосновениями. Молния мягко вжикнула, а свадебное платье соскользнуло с плеч и задержалось на моих локтях. Колкий прохладный воздух лег на кожу. Покрыл тело бусинками. Заставил снова сжаться, но горячие ладони обняли со спины, сбросили неприятное напряжение и, прикоснувшись к животу, потянули меня назад. Ласково, но настойчиво. Я вжалась всем телом в мужа. Он дышал глубоко и порывисто, но я чувствовала, что осторожничает, будто идет по натянутой леске над пропастью. «Люблю тебя». Не голос, а шорох лег на плечо. «Малыш». И легкое поглаживание опустилось с живота, слегка коснулось края белья и убежало снова вверх. Замерло возле пупка, а потом поплыло выше, выше, пока не накрыла грудь. Муж не задерживался на одном месте, будто жадно изучал мое тело, не позволял мне привыкнуть, осознать происходящее. Леша стянул платье с бедер, отчего оно белым облаком легло под ноги, приподнял меня на руки и понес к кровати. Страх, что охватывал меня, сменялся теплыми волнами благодарности и снова наваливался, не давая дышать. До сего момента все, что делал муж, заставляло меня сжиматься, а сердце трепетать в предчувствии совершенно иного. Чего? Я и сама не знала, но чувствовала, что сейчас все будет по-другому. Лютый, будто дикий зверь, поверивший кому-то впервые за долгое время, бережно, уложив меня на кровать, склонился и опустился ниже. Остановился в сантиметре от кожи, где-то на границе шеи, за ухом. Передвинулся от плеча мимо груди к животу и осторожно поцеловал в пупок. Ребенок призывно толкнулся, будто почувствовал близость отца. Леша тихо засмеялся, приложил ладони к животу и прислушался. «Я ради вас на все пойду», — прошептал и посмотрел мне в глаза. В темных радужках мерцало отражение гирлянд. Мама знает, что это правда. Крупные пальцы подцепили чулки и потянули их вниз. Медленно, щекоча, вызывая новые неизведанные раньше ощущения. Освободив одну ногу, муж неторопливо приступил к другой, нежно и осторожно, будто снимал паутину. И это было так не похоже на знакомого мне Лютого, что я не могла смотреть на Берегового и видеть того бандита, что напал на меня, словно его нет, будто его никогда и не существовало, а был лишь обезумевший от горя человек, превратившийся в умирающего зверя. Но сейчас, очнувшись, залезав раны, обретя новый смысл жизни, тот, что рос в моем теле, снова возродился. Ко мне неожиданно пришло осознание, что Леша не верил, что его сын, Саша, жив. Если бы он надеялся на это, то перерыл бы землю. Что там произошло, я не знаю, но вижу, Лютый бы не стал идти на поводу Чеха, а нашел бы мальчика». Боль стянула грудную клетку, я прикусила губу и, протянув руку, погладила мужа по жестким волосам. Леша откинул на пол капрон, навис сверху, прищурился и вдруг заулыбался пьяно-развязно. Но я видела на свадьбе, что он ни капли не выпил. «Закрой глаза, ангел», — шепнул он в губы. «Не хочу тебя пугать своим уродством. Не смотри на меня, если тяжело, доверься моим рукам. Они не причинят вреда». «Ты не урод, Лёша». Слова сорвались с губ, и уже не было пути назад. Я провела по коже его лба, прочертила кончиками пальцев линию длинного шрама. Теперь я видела в Береговом того мужчину с фото. Лютый стал чаще улыбаться, сначала глазами, потом губами, и перестал быть монстром. «Мне страшно», призналась я и все же закрыла глаза, не в силах видеть, как резанули Лютого мои слова. «Но не потому, что это ты. Я боюсь, потому что у меня это в первый раз». Муж шумно выдохнул, приподнял меня за спину, поманил за собой, заставляя сесть. «Я знаю. Я все знаю, мой ангел». Говорил он сипло и дрожащими пальцами расстегивал белье. Язык его заплетался, слова казались смазанно хмельными. Бретели сорвались с плеча, кружево белья сползло на живот и плавно открыло набухшую грудь. Его место тут же заняли теплые ласковые руки. Они покружили по полушарию, трепетно изучая каждый поворот и изгиб. Задели упругую вершинку и томными движениями снова поднялись к шее, где пальцы пробрались в волосы, сплелись с ними, помассировали кожу на затылке. Лёша не дышал. Я заметила, как приоткрытые губы выпускают воздух, но вновь не набирают, будто ему это не нужно. Он может жить не дыша? Бережно опустив меня на постель и придерживая лопатки и спину, Лёша коснулся груди губами и, наконец, шумно и жадно вдохнул, отчего тело будто потянулось за ним, заставляя меня выгнуться дугой. Муж вобрал в рот сосок и, играя им, коснулся языком. Меня словно молнией прострелило. По телу прокатилась такая нестерпимая волна жара, что я не сдержала стона. Соски с самого начала беременности стали чрезвычайно чувствительными, но я и предположить не могла, что это настолько приятно. Голова закружилась, внизу живота сладко потянуло. Я вплела пальцы в волосы Лёши и прижала его к своей груди. Бесстыдные слова, казалось, произносил кто-то другой, я не верила, что прошу это. «Ещё». Он оторвался на миг, взглянул в глаза, поднялся выше и напал на губы. Глубоко пробирался в рот языком, терзал меня изнутри нежно, но остро. Руками мягко поглаживал грудь, одну, потом другую. Когда дыхание перехватило, а сильные руки заметались по талии, опустились к бедрам, Лёша накрыл ладонью трусики и прижал меня к постели. Он ловил каждое мое движение и взгляд. Оставался рядом, но и удалялся. Казался огромным, но и невесомым. Кружево скользнуло по ногам, открывая меня, делая уязвимой, доступной и... будто вспышка. Искаженное яростью лицо, побелевший шрам и ритмичные движения в облаках белых кружев. Память подкидывала все новое, с таким трудом забытые подробности. Ноги похолодели, колени сжались до судорог в бедрах. «Стой!» Я уперлась руками в его огромную грудь. Совсем как тогда, в машине. Я ощутила мелкую дрожь. «Прошу тебя, стой!» Лёша замер, а я отползла и, стянув с кровати, простынь прижала к груди. Совершенно обнажённая, беззащитная, смотрела на Лютого со смесью ужаса и вины. «Я... не могу. Не так». Он сел на край, опустил голову в ладони и рванул волосы. «Безумие». Прорычал сдавленно. «Чех толкает нас на безумие. Знает, что обоим больно и все равно мучает. Зачем, я не понимаю». Лютый согнулся со стоном, резко встал и, взмахнув руками, отошел в глубины комнаты, где жестоко рванул гирлянды, отчего по комнате заплясали бесноватые огоньки. Леша стоял в мерцающей темноте и щелкал пуговицами рубашки, не расстегивал, а отрывал их. Он опасно молчал и густо глубоко дышал. Я видела, как ходят вверх-вниз его плечи, как расширяется до предела огромная грудь. Внезапно муж вернулся ко мне, запрыгнул на кровать, как тигр, и подобрался слишком близко, заставив вскрикнуть от ужаса. Вцепившись в мои плечи, ловко перевернул и усадил на себя. Положил между нами остатки рваной рубашки. «Свяжи меня». Лёша запрокинул обе руки вверх, отчего мышцы напряглись и зримо очертили рельефы. Он ухватился в кованое изголовье и повторил: «Свяжи посильнее, Ангелина».